Глава 48. У подъемного моста дежурил отряд. «Если увидите, что враг приближается, не ждите нас, поднимайте мост», — приказал Ники. «Удачи, Дей Атеус», — ответили люди. «И уж постарайтесь вернуться». «Я постараюсь», — сказал Ники больше себе, чем им. «Выдвигаемся». Его маленькая группа тенями пересекла подъемный мост. Времени было достаточно, чтобы занять позиции на крышах домов на главной улице. Ник лежал на животе и смотрел, как появляются первые всадники. Один из них спрыгнул перед завалами и затараторил что-то. Синтурским Ник не владел, несмотря на близкое соседство, но, судя по интонациям, солдат ругался. Часть войск попыталась быстро свернуть на соседние улицы, но и там оказались завалы. Тогда они остановились и принялись разбирать баррикады. Ник поднял и медленно опустил руку. В ту же секунду вокруг разверзлась бездна. На головы синтурцев посыпались горящие плошки. Был бы тут Эдгар, он бы и вовсе мог призвать огонь без усилий, но брат еще где-то в пути, и его надо дождаться. А Ники приподнялся, взял арбалет и выстрелил. Пылающая стрела попала точно в бочку с порохом. Грянул взрыв. За ним еще и еще. «Бежим!» — скомандовал Ник. Они спустились с крыши и запетляли, как зайцы. За спиной послышались голоса синтурцев, и преследователи были ближе, чем рассчитывал Ник. «Чтоб их тьма пожрала!» Он летел вперед, оглядываясь только для того, чтобы убедиться, товарищи рядом. Просвистел арбалетный болт. Ник дернулся в сторону, и смерть пролетела мимо. «Надо добраться!» «В рассыпную!» Люди кинулись в разные стороны по узким, едва проходимым из-за укреплений улочкам. «Еще немного. Вот уже виднеются впереди ворота родного замка». Ник обернулся и понял, что почти проиграл. Синтурцы были близко. Они справились и с огнем, и с завалами, и теперь неминуемой смертью летели на него. «Вперед! Быстрее! Быстрее!» Упал сын мельника. Ники подхватил его и потащил за собой. «Давай еще немного!» — кричал он, почти не слыша собственного голоса. Что-то ударило в плечо, но Ник не остановился. «Нельзя! Только вперед!» Они молниями пронеслись по подъемному мосту и упали на землю, стараясь отдышаться. Заскрипели рычаги, завыл старинный подъемный мост, медленно и неуклонно отрезая замок от захватчиков. «Еще немного!» «Есть!» «Ники! Ники, ты жив?» Мелоди присела рядом с ним. Она заливалась слезами. «Ники, милый, родной!» — шептала она. «Пожалуйста, не умирай!» «Я и не собираюсь!» — просипел он. «Мелоди, хватит реветь!» — отстранила сестру Джанет. «Целителя!» Да, маминой магии не хватало. Целитель в городе был, но, увы, обладал не магией, а знаниями. Он приказал перенести раненых в замок, осмотрел плечо и вынес вердикт. «Рана не опасна, а царапнула слегка. Так что надо обработать, и все будет в порядке». Ники закрыл глаза. «Быстрее бы. Он нужен там, снаружи, откуда доносился рев орудий». Целитель спора накладывал повязки. К счастью, и сын мельника тоже отделался царапиной, пусть и более глубокой, чем Ник. Стоило прозвучать слово «готово», как Ник тут же сорвался с дивана, пронесся по коридорам и вылетел во внутренний двор замка. Здесь пахло смолой и огнем, от дыма щипало глаза. Ники закашлялся, прикрывая лицо ладонью. «Ты зачем поднялся?» — подбежала к нему Мелоди. «Я не болен, чтобы отлеживаться», — ответил он. «Что тут у вас?» «Враг пытается взять нас штурмом», — доложил командир замкового гарнизона Дей Ружер. «Но пока не может подобраться». Ник кивнул, а затем взобрался на стену замка. Сквозь бойницы были видны синтурцы. Казалось, что им нет числа. Их форма была темно-синей, очень похожей на черную форму Изельгарда. Как волны враги бросались в атаку, но сверху лился огонь, рев орудий не смолкал, а тех, кто все-таки подбирался близко, ждали ловушки и капканы, расставленные у замковых стен. И атака захлебнулась. Конечно, синтурцы никуда не ушли, они лишь отступили, отправились грабить город, а часть осталась у замка. Кольцом растянулась вокруг, чтобы никто не выбрался. Отбили. Они отбили первый удар. Ники спустился со стены и сел прямо там, где стоял, запустив грязные пальцы в волосы. Получилось. Враг понес потери, и немалые, и теперь у них есть время на передышку. «Не расслабляться», — приказал он, поднимаясь. «Это только начало. Выставить дозорных, не спускать с них глаз. Раненые есть?» «Человек 5», — ответил Дейружер. «Целитель уже ими занимается». «Хорошо. Все молодцы, но это только первый бой, так что рано радоваться. Пока есть время на передышку, все, кто не задействован в дозоре, могут отдохнуть». И пошел к замку. Встревоженные девочки, такие же чумазые, как и он сам, встречали его на пороге. Ники увидел их и не смог сдержать смеха. «Ты выглядишь не лучше», — содрала нос Дженни. «Идем, тебе надо умыться и отдохнуть». «Да, надо». Ники только сейчас ощутил, насколько выдохся. «Да, этот день он запомнит навсегда». В голове стучали молоточки от напряжения. Хотелось лечь и не шевелиться, но нельзя. Не сейчас. Джанет права. Надо умыться, переодеться, убедиться, что все идет как положено, и тогда уже можно отдохнуть. Так Ник и поступил. Привел себя в порядок, приказал будить, если сентурцы хотя бы пошевелятся, и лег спать. Никто его не будил. Проснулся от того, что немного знобило из-за раны. Царапина царапиной, но любое ранение на войне может оказаться фатальным. Об этом говорили многочисленные записи в отцовских книгах. Ники нашел целителя, вытерпел не самую приятную процедуру перевязки. Целитель дал ему микстуру и заверил, что скоро от раны останется только белесый шрам. Ну и пусть. 19 лет и ни одного шрама. У Тянки и то больше. Покончив с насущными проблемами, Ники отправился на поиски девочек. Час был ранний, и он ставил на то, что обе спали, но ошибся. Зареванные Мелоди и Джанет нашлись в гостиной. На коленях у Дженни лежало письмо, и сердце пропустило удар. «Что случилось? Кто-то пострадал? Погиб?» «Что такое?» — кинулся он к девочкам. «Что стряслось? Проблемы у тети Бранды или у моих родителей?» «Нет, все в порядке», — ответила Мелли сквозь слезы и заревела пуще. «Тогда почему слезы?» С недоумением уставился на них Ник. «Прости», — Дженни вытерла мокрые щеки. «Просто у нас сегодня день рождения, а мама и папа далеко, и эти сентурцы. А тут еще письмо от родителей пришло». И девчонки снова разрыдались. «Вот плаксы». Ники только вздохнул. «Хватит разводить сырость». Он сел рядом с ними. «Радоваться надо, что получили письмо. Значит, родители благополучны и здоровы. Можно?» Мелли протянула ему письмо, писала тетя Бранда. Она поздравляла девочек с 15-летием, чернила поплыли. Видимо, их мама тоже плакала. Сообщала, что в столице все благополучно, и войска Илверта хорошо продвинулись к Атеусу, поэтому скоро будут на месте, и надо продержаться. Ниже писал Ник. Он тоже поздравлял дочерей, передавал привет своему тезке, а в конце написал, что скоро у девочек станет одним братом больше. «Вот дурехи!» вздохнул Ники. «Радоваться надо, вы грустите. Идем, будем праздновать». «Так сентурцы», — воспротивилась Мелли. «Они пока думают, как нас отсюда достать, а мы с вами можем немного отдохнуть». «Чтобы подарить девчонкам». Этот вопрос занимал Ника. Позаимствовать что-то из шкатулки Тианки? Сестра обидится. У него самого было не так много сокровищ. Хотя он отправил девочек умываться, а сам бросился в библиотеку. Была там одна полка с чтивом для юных барышень. Тианка читала, ей нравилось. Ники выбрал пару книжек со стихами о любви и вернулся в гостиную, по пути приказав накрыть праздничный завтрак. Сестры появились через 15 минут, уже спокойные, и только покрасневшие глаза выдавали недавнюю истерику. «У меня для вас подарок!» Ники улыбнулся и протянул обеим тонкие книжицы в дорогих переплетах. «Спасибо!» растерянно ответила Дженни, а Мелли повисла у него на шее. «Надеюсь, стихи вам понравятся», — смутился Ник. «А теперь идем в столовую». Конечно, ничего праздничного не было ни в сырниках, политых сиропом, ни в салате, но главное не это, а атмосфера. «Поздравляю с днем рождения!» Ники отсалютовал девочкам чашкой чая. Они уже улыбались и выглядели довольными. После завтрака младший Атеус пригласил обеих на прогулку. Увы, в стенах замка, но и здесь было полно замечательных мест. Например, любимая скамейка мамы в тени деревьев или тренировочные залы, которые обычно занимали Тиана и Эдгар, но сейчас там было свободно. А главное – бальный зал. Ник оставил девчонок ненадолго, сбегал к новым обитателям замка и среди них нашелся скрипач. Конечно, инструмент оказался при нем, и вскоре Ники вводил обеих сестриц в бальный зал. «Зачем мы сюда пришли?» – удивленно озиралась Дженни. «Нас будет праздничный бал!» – Ник улыбнулся и взмахнул рукой, давая знак невидимому скрипачу на балконе. Полилась нежная музыка вальса, и он протянул руку Милли. «Можно вас пригласить? А затем вас, Дженни!» «Ты с ума сошел!» Уставилась на него Мелоди, но руку протянула, и он закружил ее по залу, а когда мотив сменился, пригласил Джанет. Они танцевали, пока не заболели ноги. Девочки весело смеялись, забыв о войне, и это дорогого стоило. А между тем подошло время обеда. «Молодой хозяин, вас да Иринами ждут во дворе», — доложил слуга. Ник вышел и сам обомлел. Там, на одном из внутренних двориков замка, устроили настоящий пир. Кипел котел с мясной похлебкой, играли музыканты, которым успел присоединиться скрипач. Все поздравляли Джанет и Мелоди, желали долгих лет жизни. Девчонки ошалели от такого внимания и таращились на Ника, но и он не ожидал подобного. И снова танцы, только уже вместе со всеми, смех, маленькие безделушки, все, что было у людей, оторванных от своих домов. Радовало, что синтурцы притаились. Их костры дымились вокруг замка, но сами войска не шли в новую атаку. Младший Атеус понимал, что под покровом ночи будет очередная попытка, но сейчас было время праздника. Наконец, к вечеру утомленные Джанет и Мелоди вернулись в замок, а сам Ники поднялся на сторожевую башню. Здесь дежурили трое солдат из замкового гарнизона. «Добрый вечер, Дей Атеус!» — кивнули они. «Добрый вечер!» — ответил Ники, замирая и вглядываясь в горизонт. «Кажется, наш враг решил предпринять очередную вылазку. Всем готовиться!» Команда быстро разлетелась по замку. «Ничего, отбили атаку вчера, отобьют и сегодня». Ник остался на башне. Он наблюдал, как в полной темноте синтурцы движутся к замку. И заметил-то их случайно. Блеснул огонек и тут же погас. «Что ж, замок Атоус готов к бою». Вот только Ник не ожидал, что синтурцы пришли не одни. Ветер вдруг стал сильнее, казалось, его дыхание растет с каждой минутой. Внизу кто-то вскрикнул, видимо, порыв ветра что-то опрокинул. «Маг!» — понял Ник, слетая с башни. «Все в замок! С ними маг! Остаются только солдаты на стенах и мужчины, чтобы подавать смолу. Зажечь огни! Нам нужно видеть, где он!» А ветер уже сбивал с ног, закручивал смерчами. В ушах Ники стояла какофония звуков. Кричали люди, скрежетали опрокидываемые скамьи, лестницы, отъезжали со скрипом орудия. Надо найти его, но вряд ли маг выйдет вперед. Наоборот, его нужно защищать всеми силами. Грянул гром, на землю полились капли дождя, гася спасительное пламя. «Мы справимся!» — кричал Ники. «Больше огней!» Он взлетел на стену. Вцепился в шершавый камень, чтобы не упасть от порыва ветра. «Есть! Он там!» — заметил фигуру в окружении вихрей. Да, маг держался за спинами простых солдат, которые уже шли в атаку. «Готовим огонь! Орудие квадрат 5! Пли!» Послышался грохот. В зареве Ники не мог разглядеть, что происходит. Снова повалил дым, в воздухе стояла вонь. Он пытался опять найти мага. «Квадрат 4! Огонь!» Нет, ветер и дождь не прекратились. Можно предположить, что перед ними стихийник, который управляет водой и воздухом. «Квадрат 3!» «Порох отсырел», — подлетел к нему солдат. «Мы безоружны». «Что делать? Этот маг может снести ворота или нет, но людей уж точно ранит предостаточно». «Арбалет!» — скомандовал Ник. «Принесите мой арбалет!» Ник не любил огнестрельное оружие, арбалет привычнее ложился в руку. Да, он не так умело стрелял, как сестра, но сейчас это был единственный выход. Вот только ветер. Что же делать с ветром? Надо рассчитать траекторию, чтобы не ошибиться. Попытка может быть всего одна. Ник скинул арбалет. «Ну где ты?» — шептал он холодными губами. «Где? Покажись!» «Есть!» Он прицелился чуть в сторону, учитывая движение ветра. Выждал, пока порыв немного стихнет, и выпустил арбалетный болт. Стоял, вглядываясь в ночной сумрак. «Ну!» Дождь вдруг перестал, резко, будто кто-то закрутил кран. «Попал!» «Он попал! Ранен маг или убит? Уже не имеет значения, сейчас он не боец. Снова загорелись огни, но синтурцы не стали рисковать и отступили. А утомленный Ник спустился по хлипким ступенькам, сполз на землю и замер, обхватив себя руками. Это был всего один маг. А если придут еще? Эдгару лучше поторопиться, иначе замку не выстоять.